Затем, бросив искоса взгляд на Форда и мисс Стрэттон, пожилая женщина проворчала. «А вы двое можете идти». «Я готова», — весело объявила Энн. «Господин Форд отвезет меня в Санкт-Эвелс. Но я еще приеду, чтобы повидаться с вами, госпожа Карни, и непременно привезу вам новую одежду». «Подождите», — попросила она, глядя на Освальда. «Я обещал этому молодому джентльмену рассказать, почему не люблю сэра Ганнибала. Так как я теперь его друг, то должен сдержать обещание. Так вот, всему причиной моя мать», и он пальцем указал на старую ведьму. «Миссис Карни? В каком смысле?» — удивился адвокат. Старуха вновь появилась на пороге, и ее черные глаза пылали огнем. «В каком смысле?» — воскликнула она. «Когда я была еще совсем юной девочкой, сэр Тревик обещал жениться на мне и оставил меня с разбитым сердцем. Вот тогда я вышла за Карни, только он оказался непутевым мужиком. А что до сына, то я вырастила его одна, с детства привив ему ненависть к этому аристократишке. И теперь он ненавидит его точно так же, как и я. Он впитал эту ненависть с моим молоком. Если ему удастся убить или повесить мерзавца, я буду только рада». «Но прошло уже столько лет. Неужели вы так и не простили его?» — поинтересовалась художница. «Я ненавижу его так же, как и в тот день, когда он оставил меня, чтобы жениться на матери мисс Деррики. Она-то была леди, а я всего-навсего оборванка с красивым личиком. Ненавижу его! Ненавижу!» Старуха потрясла кулаком в воздухе, а потом плюнула от злости. «Много лет я ждала удобного случая отомстить ему. Теперь появился шанс. Я добьюсь, чтобы сэр Ганнибал Тревик качался в петле за смерть Джона Боуринга». «Несмотря на то, что он невиновен?» — быстро спросил Форд. «Несмотря ни на что!» — объявила миссис Карни. «Я проучу этого господина за то, что он разбил сердце бедной девушки. За это он должен быть повешен». Анак пристально посмотрел на свою мать. «Мама!» Гигант в упор посмотрел на старуху. «Ты говоришь так, что я начинаю верить, что сэр Ганнибал невиновен». «Но он виновен! Ты же сам видел его неподалеку от того места». «Так и есть», — согласился рабочий. «Но я не видел, как он сбросил тот камень и...» «Придержи язык! Ты как большой ребенок!» — с тихой яростью проговорила госпожа Карни. «Не смей говорить ни слова в его защиту! Если ты помешаешь мне повесить его, я тебя прокляну!» «Нет! Нет! Нет!» — затрепетал гигант. Кажется, он и в самом деле боялся проклятия своей матери, и неудивительно. Когда она сердилась, лицо ее напоминало лик одной из фурий. Освальд же только пожал плечами. Теперь он был уверен, что баронет невиновен, и что Хью пытался оговорить его лишь для того, чтобы удовлетворить жажду мести своей матери. В то же время адвокат хотел удостовериться, что Анак и в самом деле видел сэра Тревика в день убийства. Но выяснить правду под яростным взором госпожи Карни не представлялось возможным. Форд дружелюбно протянул великану руку. «Приходите ко мне в королевскую броню», — добродушно сказал он. «Там мы сможем поговорить без всяких помех. А это, миссис Карни, вам за беспокойство». И он бросил старухе полсоверена. Та вскрикнула то ли от удивления, то ли от восторга и потянулась за золотой монетой. Мисс Стрэттон же, взяв адвоката под руку, последовала с ним вниз, к дороге, где ждал экипаж. Вначале они шли в тишине. Тропинка была довольно крутой. Но когда оказались неподалеку от дороги, Энн обратилась к своему спутнику. «Я собираюсь навестить мисс Тревик», — объявила она. «Думаю, не стоит», — — возразил ей Форд, вспомнив все эпитеты, которыми награждала ее Дерека. Молодая художница только рассмеялась. «Я отлично знаю, что думает обо мне мисс Дерека», — сказала она, грустно взмахнув рукой. «Она считает меня авантюристкой, которая хочет любым способом выйти замуж за ее отца». «Разве это не так?» — деликатно поинтересовался адвокат. «Не совсем так. Это сэр Ганнибал хочет жениться на мне. Он даже сделал мне предложение в письме, которое сейчас у меня в кармане». «Но почему он не сделал это на празднике, когда мы с Дерекой натолкнулись на вас, мисс Стрэттон?» «Он не успел. Вы нас прервали», — объяснила Энн в той же спокойной манере. Мисс Тревик тогда довольно бесцеремонно перебила его, хотя предложение было уже почти произнесено. Подумать только, если бы она тогда дала Ганнибалу договорить, он не оказался бы сейчас в такой беде. «Не совсем понимаю вас», — сухо заметил Освальд. «Могу объяснить, но не вижу необходимости делать это прямо сейчас». Наступила напряженная пауза. Тем временем они вышли на дорогу. Впереди, чуть в стороне от тропинки, их ждала коляска с кучером. Форд направился было к ней, но Энн остановила его, не дав сделать и пары шагов. «Господин Форд, я хотела бы закончить этот разговор, но так, чтобы его не слышал кучер. Подождите секундочку и позвольте мне договорить». «Я полностью к вашим услугам», — отозвался юрист, несколько натянуто. Однако ему было очень интересно узнать, что же такого эта девушка могла рассказать ему. «Вы знаете мисс Куинтон?» — неожиданно спросила художница. «Да, она сейчас в особняке мистера Тревика вместе с Дерекой». «Ах, вот как!» — удивилась мисс Стрэттон. «Но это еще один повод наведаться туда. Когда-то мисс Куинтон была знакома с моим отцом, и меня она знает много лет, еще с тех пор, когда я была маленькой девочкой. Именно она дала мне рекомендательное письмо к сэру Ганнибалу и его дочери, когда я впервые приехала в Санкт-Эволдс, чтобы изучать искусство. Мисс Куинтон — дама старого воспитания и считает меня авантюристкой, потому что я решила учиться, что, по ее понятиям, вовсе не подобает женщине. Дерека обо мне такого же мнения». «Может быть, они и правы, если считать авантюристкой любую, кто борется с неудачами и хочет выйти замуж за богатого человека». «Как видите, я весьма откровенна с вами, господин Форд». «Очень откровенны», — согласился ее спутник. «Но почему?» «На то у меня и в самом деле есть своя причина. Я хочу выйти замуж за сэра Ганнибала, потому что он богат, и им легко управлять. Я не люблю его в романтическом смысле слова, но надеюсь стать ему хорошей женой». «Не стану спорить, мисс Стрэттон». «Как вы знаете», — спокойно продолжала она, «я спасла его от очень неприятной встречи с толпой разъяренных рабочих. Дерека может меня не любить, но она должна признать, что я избавила ее отца от неправедной расправы. Думаю, она поблагодарит вас при случае. Поблагодарит так, чтобы я почувствовала, как она меня ненавидит», — горько усмехнулась девушка. «Но я, господин Форд, сделаю для сэра Тревика много больше, если...» — добавила она, сделав многозначительную паузу. «Я буду молчать». «О чем?» — спросил он, быстро повернувшись к ней. Энн указала на возвышение, откуда было видно то место, где раньше находилась гранитная глыба, сброшенная на дорогу. «В день убийства Пенриф подвозил меня», — начала она рассказывать. «Я знаю. Вы услышали выстрел и вернулись». «Именно так. Но когда мы проезжали, на дороге еще не было гранитной глыбы. Господин Пенриф был слишком занят управлением лошадьми. А я подняла голову, посмотрела вверх и увидела...» Тут художница замолчала. «Ну и что же вы увидели?» — с тревогой в голосе спросил Освальд. «Рядом с глыбой, на вершине, я увидела сэра Тревика».